По истечении 5 лет группа подводных изысканий имела уже свой небольшой штаб в 3-этажном здании на территории военно-морской верфи, откуда была видна стоянка обеих наших плавучих баз. В первом этаже размещались компрессорная, экспериментальные компрессионные камеры, фотолаборатория, механическая мастерская, трансформаторная установка, гараж и помещение для подопытных животных. На втором этаже находились чертежная, склад и жилые комнаты личного состава. На третьем – канцелярия, физическая, химическая и физиологическая лаборатории и конференц-зал, украшенный некоторыми из наших трофеев. Судовые колокола и штурвалы, ионическая капитель и греческая амфора – все поднято со дна моря. Наконец, сквозь все 3 этажа проходила специальная камера для ныряльщиков, в которой можно было создать давление, соответствующее глубине в 240 метров. Ныряльщики военно-морских сил других стран имели в своем распоряжении большие помещения. Наше здание обладало тем преимуществом, что в нем ощущали интимный контакт с морем под самыми нашими окнами. Все, кто работал в этом доме от чертежника до санитара, были в то же время ныряльщиками. Мастерские лаборатории могли в предельно короткий срок переделать сухопутную технику для нужд изучения моря. Если с ныряльщиками, как военными, так и гражданскими, случалось серьезное несчастье, их доставляли к нашим врачам. Пациентов, пораженных кессонной болезнью или параличом, мы направляли в физиологическую лабораторию, где они подвергались декомпрессии в кессоне под наблюдением экспертов. Весь наш штат собирался посмотреть, как такой пациент обретал способность двигаться и принимался обрадованно прыгать. Санитары неизменно любезно предлагали исцелившемуся его костыли, и он неизменно отвечал веселой руганью и обещанием забросить эти палки подальше в море. Среди заданий, порученных группе подводных изысканий, вспоминается одно особенно неприятное – подъем со дна моря утонувших летчиков. В мглистый летний день на Средиземноморье экипаж 2-моторного военного самолета был введен в заблуждение миражом, и машина со всего хода врезалась в волны. Пилота, он был моим другом, выбросило. Позднее рыбаки подобрали его тело. Самолет вспенил море и пошел ко дну. Нам предложили разыскать тела 2-го пилота и штурмана. Их могила была отмечена радужными разводами на поверхности воды, отсочившегося из бака бензина. Дюма совершил разведку и обнаружил светлый корпус самолета на фоне ржаво-коричневого дна на глубине 35 метров. Самолет стоял торчком. Пропеллеры сорваны, капоты моторов разодраны, в кабине зияющее отверстие, пробитое телом выброшенного летчика. Вокруг машины сновали маленькие серебристые рыбки. Я заснял со всех сторон место происшествия и увидел 2-го пилота, сидящего с широко раскрытыми глазами внутри того, что когда-то было кабиной. Счет моих погружений достиг к тому времени 1000, но я впервые увидел утопленника. Спокойное, мудрое выражение его лица производило жуткое впечатление. За спиной мертвеца раздулся купол парашюта. Метрах в 30 в стороне, на скудной донной поросли, лежал на спине штурман. Одна нога подогнута, указательный палец поднят в сторону поверхности. Его, очевидно, выбросило в момент удара самолета о поверхность. Причем одновременно раскрылся парашют. Дюма и Марандьер спустили со шлюпки канаты, и летчики были подняты наверх с развивающимися позади парашютами. Глава 5. С аквалангом под землей. Мы ныряли в море в общей сложности 5000 раз. Однако больше всего переживаний нам доставили не морские исследования, а изучение наполненной водой пещеры широко известного источника Ваклюз близ Авиньона. Знаменитый Ваклюз представляет собой в видимой части небольшой водоем во впадине известковой скалы, возвышающейся на 150 метров над рекой Сорг. Круглый год из впадины бежит маленький ручеек, и так до марта, когда источник извергает бурный поток, вызывая паводок на реке. 5 недель продолжается интенсивный приток воды. Затем зеркало водоема опускается. Это явление отмечалось каждый год с незапамятных времен. Начиная со средневековья, Ваклюзский источник дает пищу фантазии поэтов. В XIV веке Петрарка писал здесь сонеты Лауре. Фредерик Мистраль, наш провансальский поэт, тоже принадлежал к числу почитателей Ваклюза. Ни одно поколение гидрологов ломало себе голову над интересным явлением природы. Были выдвинуты десятки теорий для его объяснения. Гидрологи замерили количество осадков на вышележащем плато. Нанесли на карту все впадины и установили, что температура воды круглый год сохраняется неизменной – 12,77 градуса. Однако никто не знал, чем вызывается внезапный весенний разлив. Один из принципов действия природных фонтанов основан на подземном сифоне, когда вода поступает из бассейна, лежащего выше в горах по сравнению с местом фонтанирования. Но Ваклюз нельзя объяснить непосредственно переполнением верхнего резервуара вследствие атмосферных осадков, так как прибыль воды в гроте не совпадает с дождями. Приходилось предполагать наличие либо огромного внутреннего резервуара, либо ряда меньших пустот, соединенных с системой сифонов. Научные теории часто казались не более достоверными, чем поэтичные объяснения Мистраля. Однажды фея фонтана приняла образ прекрасной девы. Она взяла за руку бродячего менестреля старика и провела его сквозь воды Ваклюза к подземному лугу, на котором было 7 отверстий, закрытых 7 огромными алмазами. «Видишь ли ты эти алмазы?» – спросила фея. «Когда я поднимаю 7-й алмаз, источник поднимается до корней фигового дерева, пьющего воду один раз в году». Приходится признавать, что объяснение Мистраля содержит, во всяком случае, один реальный факт, которого нет в догадках ученых. На отвесной скале над источником, как раз на отметке высшего годового уровня воды, прицепилось архетичное столетнее фиговое дерево. Его корни действительно смачиваются водой только один раз в год. Отставной армейский офицер Брюне, поселившийся в ближайшей поблизости деревушке Апт, стал поклонником источника Ваклюз так же, как Петрарка 6 веков тому назад. Брюне предложил группе подводных изысканий направить ныряльщиков для исследования пещеры и раскрытия тайны. В 1946 году командование разрешило нам предпринять попытку. Мы прибыли в Ваклюз 24 августа, когда источник находился в состоянии покоя. Появление военных моряков на грузовиках, нагруженных снаряжением для ныряния, вызвало переполох в Ваклюзе. Нас окружили ребятишки, добиваясь чести переносить воздушные баллоны, портативные декомпрессионные камеры, акваланги и костюмы вверх по деревянной лестнице к источнику. Половина города во главе с мэром Гарсеном оставила все свои дела и присоединилась к нам. Мы услышали рассказ о том, как в 1936 году в страшный грот проник сеньор Негри. О, этот сеньор Негри был такой отважный человек. Он нырнул в специальном скафандре с микрофоном внутри шлема и передавал репортаж о своих потрясающих впечатлениях от погружения на глубину 35 метров до нижнего изгиба сифона. С волнением вспоминали наши ваклюзские друзья драматический момент, когда голос из бездны возвестил, что сеньор Негри нашел цинковую лодку от тоннели. Нам уже приходилось слышать о наших предшественниках Негри и от тоннели. Последний проник в грот еще в 1878 году. Мы восхищались подвигом от тоннели, в распоряжении которого имелось лишь самое примитивное снаряжение. Зато другая фигура несколько смущала нас. Сеньор Негри, марсельский подрядчик по спасательным работам, упорно уклонялся от встречи с нами, когда мы пытались получить сведения из первых рук о топографии пещеры. Хотя мы и прочли его письменный отчет об увиденном в гроте, тем не менее нам, понятно, хотелось выяснить некоторые детали в личной беседе. Оба водолаза составили топографическое описание некоторой части пещеры. О тоннеле сообщал, в частности, что достиг дна на глубине 14 метров, после чего погрузился еще настолько же по наклонному тоннелю, начинавшемуся под огромным треугольным камнем. В то время, когда он находился внизу, его цинковая лодка, плававшая на поверхности, перевернулась и тоже скользнула вглубь. Негри утверждал, что достиг глубины 35 метров и обнаружил изгиб, от которого сифон поднимался вверх. Здесь же, по его словам, лежала и лодка от тоннели. Устойчивый против коррозии, металл отлично сохранился. Негри сообщал, что не смог продвинуться дальше, потому что его воздушный шланг задевал качающийся на остром выступе громадный камень, грозивший запереть его и обречь на мучительную смерть. Исходя из всех этих сведений, мы и разработали свои планы. Мы с Дюма, связанные друг с другом 10-метровым канатом, совсем как альпинисты, должны были составить первое звено. Длина другого каната, соединявшего нас с поверхностью, была рассчитана на основании измерений Негри и достигала 120 метров. Исходя из тех же данных, мы привесили к поясу груз значительно больше, нежели обычно, чтобы иметь возможность проникнуть в описанный Негри тоннель и устоять против течения в сифоне. Чего мы не могли предусмотреть, спускаясь в грот, так это того, что сеньор Негри был наделен чрезмерным воображением. Топография пещеры в корне отличалась от его описания. Драматический репортаж Негри был, очевидно, весь передан с глубины 15 метров, как только водолаз оказался вне поля зрения наблюдателей.